Глава 6. Аура скверны, затаившаяся под моими землями, была сродни затхлому воздуху в давно непроветриваемом помещении. Если в первый момент я подобрался, готовый к бою, то спустя минуту понял, что опасность миновала. Да, скверна долгое время была здесь, под холмом, но теперь следы ее растворялись. Интересно, как долго она скрывалась прямо у меня под носом. Локаторы охотников и гвардии не пробили толщу земли по понятным причинам, но тревогу во мне вызвал не сам факт скверны, оказавшийся настолько близко. Я просто не могу вспомнить случая, когда отродья начинали рыть тоннели под землей или же организованно там перемещались. Скверне нет нужды прятаться. Она берет грубой силы или же меняет саму сущность реальности. Но никогда не прибегает к земляным работам. Саша подошла ближе, заглядывая в дыру. «Это человек?» «Голос словно человеческий», — прошептала она. Я пожал плечами, затем расширил ход при помощи магии, сделав его покатым до того момента, как ощутил потолок тоннеля, прячущегося под толщей земли. Следующим этапом методично выбил ступени во тьме. «Вы же не собираетесь лезть туда?» — нахмурилась Панова, наблюдая за мной и слушая шуршание опадающей земли. «Разумеется, собираюсь». «Тогда я иду с вами», — решительно тряхнула волосами девушка. «Нет». «Миша, это все-таки я привела вас к этой тайне. Теперь ваш священный долг взять меня с собой», — возмутилась Александра. «Что, если там скрывается что-то смертельное?» — дернул брови я. «Значит, идите первым. Но я все равно пойду следом». Я улыбнулся и медленно двинулся по выбитым ступеням. Накинул на глаза линзы воздуха. Из дыры тянуло затхлостью. От земли пахло сыростью, и все это перебивало ощущение растворяющейся скверны. Придерживаясь за края ямы руками, я спускался в недра Томашовского холма, а за мной аккуратно следовала Панова. Девушка вытащила мобильный телефон, включив фонарик во второй руке. Она сжимала пистолет. Бесполезное средство против скверны, но если оперуполномоченный так спокойнее. Через 5 минут осторожного спуска я уже было подумал возвращаться, когда увидел во тьме странный отблеск. «Позвольте, пожалуйста, фонарик», — протянул я руку назад к Александре. Девушка быстро сообразила и вложила телефон мне в ладонь. Наши пальцы встретились, и Панова отдернула руку. Господи, нашла время. Я остановился, попытавшись добавить чувствительности линзам. Не, пустой номер. Не хватает. Я выставил перед собой телефон, и луч света выдернул из мглы блестящую руну, нанесенную на гладкую черную стену коридора. Наш ход пробил дыру в старом тоннеле. Очень старом. Я поводил рукой по сторонам, разглядывая магические письмена. Черт! Стилистика та же, что и в заброшенной церкви, из которой я вызволял Светлану. Культисты. И здесь они. Какой замечательный регион мне достался. «Хозяин», — рядом со мной показался Черномор. «Я наблюдаю обширную сеть тоннелей. С вашего позволения, я составил карту. Возможно, это было поспешное решение. Я очень извиняюсь, что не видел этих коммуникаций прежде. Высокое содержание оксида кремния и алюминия выполняют экранирующий эффект, из-за чего возможности сканирования были ограничены». «Ты молодец, Черномор», — искренне поблагодарил я искусственный интеллект. «Карта ходов впечатляла. Если исходить из того, что отрисовал мой помощник, подземные лабиринты тянулись аж до Владавы. Тело тоннеля аж в нескольких местах прохудилось, и из трещин капала вода. Должно быть, именно такая трещина и дошла до моих водопроводных магистралей, что превратилось в слышимый на поверхности гул. Звук, кстати, стал сильнее, и теперь было ясно, откуда он идет. Мы с Пановой вместе повернулись направо, стоя в широком тоннеле, испещренном рунами культистов. Я подошел к стене, присел, по телу пробежала дрожь. Нет никаких сомнений, здесь проходила энергетическая линия скверны. Сопутствующая полоса плесени шла вдоль земли, там, где когда-то текла мощь изнанки. «Черт!» — вырвалось у меня. «Миша, вы меня пугаете!» Немедленно отреагировала Панова. «Вы что-то нашли?» «Споткнулся», — ответил я, поднимаясь. «Все очень плохо. Скверна не способна протягивать силовые линии так организованно. Скверна вообще не способна на разумное созидание. Культисты, выкопавшие эти тоннели, могли лишь призывать силу искажений и становиться обращенной частью общего сонма чудовищ, но никак не возводить энергетические контуры. На такое способны лишь темные зодчие». Я двинулся в сторону гула, свет фонаря выхватывал на стенах древние светильники, когда-то питавшиеся от скверны. Если постараться, можно их переделать под свои нужды, однако сейчас не это самое важное. Мы с Александрой медленно шли по широкому коридору в сторону мычащего голоса. «Это символы культа Алябаса», — сказала вдруг Александра, остановившись у одного из рисунков. Я с удивлением воззрился на девушку. Откуда такие познания? У меня совсем вылетело из головы то, что со мной один из специалистов императорской комиссии по борьбе со скверной. «Известный культ?» — спросил я. «Не очень. Он исчез 20 лет назад, или 25. Мы проходили в академии. Один из самых загадочных культов мира. Международный, Миша. А это большая редкость и означает высокую организованность. Следы его встречались как на территории Российской империи, так и в Европе, где он был особенно распространен. Был случай появления в Северной Африке, самый первый из всех, но затем культ попросту исчез». Она приблизилась к письменам, коснулась их рукой, продолжая. «Только один раз удалось захватить члена культа живьем, и лишь с помощью психоманта Архонта получилось раскопать в сознании фанатика что-то, способное пролить свет на их природу. Очень мало, конечно, но больше, чем ничего. Не думала, что увижу такое когда-нибудь». Девушка зачарованно уставилась на руну, отчасти похожая на солнце, вместо лучей которого во все стороны тянулись кривые руки, а по центру скалилось зубами хищное создание. Мычащий голос, наполняющий подземелье, снова изменился, чуть повысив ноты. На миг прервался и загудел. Звук катакомб пробирал насквозь. «Как вы думаете, Миша, куда идет этот тоннель?» — поинтересовалась Александра. «Думаю, он проходит под Владавой», — поделился я. «Мы шагали по подземному ходу, и наши шаги смешивались с монотонным гулом». «Так далеко?» — со скепсисом произнесла Саша. «Культ Алябаса не отличался безрассудным стремлением к царствованию скверны. Они искали способы ей управлять. Впрочем, может быть, вы и правы. Может, они докопались до собственной гибели. Но что тогда гудит?» Панова ощутимо нервничала и пыталась себя успокоить разговором. «Скоро мы это узнаем. Мы прошли несколько больших залов, где прежде находились жилые помещения. Никаких следов катастрофы и трагедии, пустые кровати, в отсеченных кусками ткани отсеках, пустые столы. Когда-то здесь жило не меньше 20 культистов. Очень давно. Все прогнило насквозь». «Выведи на экран источник гула», — приказал я Черномору. «Вывожу запись в инфракрасном спектре», — тут же ответил искусственный интеллект. Я увидел сидящий красный силуэт человека. Фигура обхватывала себя за колени, положив сверху голову, и чуть подрагивала, раскачиваясь. Я вытащил из ножен меч, переданный мне Орловым, достал из кармана пакетик с украшениями из порченного золота, выудил оттуда одну цепочку и протянул по новой. «Что это?» — не поняла девушка. Я подсветил. «Наденьте, пожалуйста. Это защитит вас от влияния скверны». Что-то в моем голосе подсказало удивленной девушке о безуспешности любых споров. Она покорно нацепила украшение на себя. «Темный зодчий — это нехорошо. Его ведь не определишь сходу. Такие зодчие управляют скверной, не отдаваясь ей. Им не нужны конструкты для накопления реагена. Они созидают при помощи искаженной материи, воплощающей любые схемы павших строителей. Конечно, оставался шанс, что мой темный коллега давно уже мертв. В этом мире подобных предателей рода людского прежде не выявляли, а 25 лет — это большой срок для человека. Это у меня они создавали большие проблемы, а здесь, может, его давно разбил инсульт или диарея. Хотя с моим везением, на мой век таких вот открытий, как вижу, выпадает предостаточно. «Черномор, проведи анализ, как давно был прорыт тоннель», — попросил я помощника. 50 лет назад, хозяин, еще до возведения конструкта на нашем колодце, почти сразу отчитался искусственный интеллект. Гул прекратился, и по тоннелю покатился безумный смешок. Наступила жуткая тишина. Мы с Александрой остановились, вслушиваясь, но затем гул вернулся. Кто-то мычащий просто перевел дыхание перед следующим заходом. «Как вы думаете, что это?» Панова предприняла еще одну попытку заглушить свой страх. «Скоро узнаем». Я свернул в еще один тоннель, освещая черные стены и высокие своды. Дверей строители катакомб не признавали. Огромные арки проходов соединяли коридоры с помещениями. С потолка постоянно капала, сырость была повсюду. Я чувствовал, как она проникает в легкие. Звон капель отражался от каменных стен, превращаясь в звуки невидимого дождя. Наконец мы вышли в огромный зал, пахнущий плесенью. Здесь все было в ней. Выдолбленная пещера когда-то была опутана силовыми линиями скверны, питающими несколько железных столбов, окружающих небольшую площадку. Совершенно точно это строение возвел темный зодчий. Искаженные сдерживающие столбы, доступные в конструктах с пятого ранга, специфическое типовое строение, но измененное оскверненным даром. Удивительно, что остались остовы. «Это тюрьма», — сказал я вслух. «Тюрьма?» — удивилась оперуполномоченная. Александра шла прямо за мной и не видела, что на площадке, окруженной столбами, сидел человек. «Да, здесь удерживали что-то». Я не отрывал взгляда от фигуры, медленно проверяя все резервы. Если это создание пытались сдерживать культисты и темный зодчий, то насколько оно может быть опасно? «Удерживали? Культисты Алябаса?» — насторожилась девушка и попросила. «Миша, давайте все-таки вернемся. Пусть сначала здесь все осмотрят специалисты. Нам не следовало спешить. Простите, что я повела себя так неблагоразумно. Прошу вас, остановитесь. Про эксперименты этого культа ничего толком не известно. Есть лишь легенды, и мы можем столкнуться с крайне нежелательным риском». «Мне даже интересно, какого рода специалистов вы хотели бы сюда направить», — хмыкнул я, сделав шаг к сидящему. «Скверну я не ощущал вообще, да и следов магии не было. Там, в окружении столбов, сидел простой человек. Я увидел, как он поднял голову, услышав нас. Панова взяла меня за руку, удерживая. «Прошу вас, Миша, давайте вернемся». Человек прекратил мычать. «Он встает, хозяин», — предупредил меня Черномор. По пещере растекся звон цепей. Александра напряглась, ее пистолет уставился в направлении звука. Я медленно двинулся к площадке, поднялся по каменным ступеням. «Боже мой!» — ахнула Панова. «Это человек?» Скованный незнакомец смотрел на нас с улыбкой. Цепи покрыты рунами, но рунами мертвыми, уже потерявшими силу, которая наполняла кандалы прежде. Даже здесь когда-то царствовала скверна. Этого человека держали в плену много лет. С помощью оскверненных построек, питание которых отключилось некоторое время назад, скорее всего, когда я освободил колодец за Владавой. Я выставил перед собой фонарик, направив свет на пленника темного зодчего. «Миша!» — потянула меня Александра. «Он скован!» Голый и худой мужчина поднял руки, скрепленные между собой, и улыбнулся еще шире. Я заслонил собой девушку, крепче сжав рукоять клинка. Угрозы вроде бы нет, но когда ты сталкиваешься с подобными незнакомцами, следует быть начеку. Особенно в подземельях культистов. И отдельно особенно, когда это делают с улыбкой. «Брюква», — сказал глубокий голос. «Брюква». Мужчина зачавкал, не отрывая от меня взгляда. «Есть», — уточнил он. «Найдем, если сильно надо», — ответил я. «Какой вопрос, такой ответ». «Дай», — перестал улыбаться незнакомец и облизнулся, словно ящерица.